Глава 10. С Гармом я разобрался быстро. Ну, как разобрался? Просто доставил его на портальную площадь Надежды и приказал демонам-бойцам позвать кого угодно из руководства. Подошедшему первому я и поручил разобраться с Гармом. Махнул на прощание чуть позже появившимся Узолу, Даёнкину и Кулько. Затем вернулся обратно в темный мир. Все, Суцел, я наконец иду, даже лечу. Достав из инвентаря косу, я взлетел вверх и заглянул в карту. Прямо на карте отмечалась квестовая точка. Вот только она была немного поодаль от того места, где мы с Богом в Тартар провалились. Ладно, долечу и посмотрю, что за место. Крутанулся в нужную сторону, и плащ понес меня вперед. Добравшись до нужной горы, я решил сначала все-таки заглянуть в пещеру, где нас Аид подловил. Зашел внутрь, прошелся туда-сюда по кругу, но ничего интересного не нашел. Пол под ногами проваливаться не думал. Аид, естественно, не появился. И каких-то тайных закутков в пещере я тоже не обнаружил. Нашел бы эту гору сам, прогуливаясь по темному миру, даже бы и не подумал, что это может быть спуском в Тартар. Ну что ж, видимо, точка на карте — это другой вход в Тартар. Парадный, так сказать, а не через дымоход. Взлет, и через 10 минут я уже парил над огромным провалом прямо в центре горы. Сначала шли почти монолитные горные гряда, как вдруг, как будто кусок украли, солидный такой, 70 метров шириной. Вниз в этот провал спускалась лестница из зеленого камня. А по бокам, прямо в зеленых скалах, были вырезаны дома, где сновала туда-сюда нежить. Точка на карте показывала, что нужно спускаться вниз. А локация, оказывается, это город Аид. Видать, резиденция Аида. И с названием он, похоже, решил не заморачиваться. Летя вниз, рассматривал зеленый город. А красиво и очень необычно. Впервые вижу город 70 метров шириной и на многие километры в длину. Так еще он и не на поверхности, а по диагонали вниз спускается. Местами зеленый камень заменял обычный сероватый, но затем вновь зеленый цвет возвращался. Такое ощущение, что этот город вырезали прямо в жиле этого зеленого материала. И, скорее всего, так и есть. Минут через 10 быстрого спуска я преодолел зеленоватую горизонтальную пелену, и вокруг стало заметно темнее, а нежить пропала с лестничных улиц города. Внизу в километре виднелись огромные 15 метров в высоту ворота, все из того же зеленого камня. Причем они тоже были вырезаны из монолита, потому как рисунок в камне в стороне от ворот продолжал рисунок самих ворот. Да, походу, все в этом городе было вырезано из монолита. Я оглянулся по сторонам, даже двери в домах были вырезаны из того же неуловимо прозрачного зеленоватого камня и продолжали нежный, еле видимый узор стен вокруг. Действительно, чертовски красивый город получился. Ну а ворота — это, похоже, вход в Тартар. Посмотрел на карту. Ну, похоже на то. Точка была в 200 метрах за воротами. Чуть задумался. Если это вход в Тартар, то он никак географически не совпадает со входом через дымоход. Они вообще в разных местах получаются. Но это ладно. Может, та пелена каким-то порталом была? В магическом мире это не вопрос. А вот вопрос, как эти ворота открыть. Ну, если это реально город Аида, то я могу и не париться, а выломать их нахрен своим божественным умением. Но, блин, жалко ведь, реально красивый. Этот вопрос разрешился сам собой. Как только я подлетел к воротам, они передо мной открылись самостоятельно, явив за собой внутренности дворца, но с центральным туннелем в Тартар. Да, именно в Тартар, ибо факелы по бокам тоннеля были уж больно знакомые. Точно те же, что были утыканы в стенах из бедрока в самом Тартаре. Пролетев 100 метров, попал в достаточно широкий зал и замер в воздухе. В левой стороне зала лежал на полу огромный трехголовый пес. На мое появление одна из голов, что была ближе ко мне, приоткрыла один глаз, затем осмотрела меня снизу доверху и закрыла глаз, продолжив и дальше дремать. Похоже, что у меня по квесту автоматический пропуск сквозь эту псину. Всмотрелся в имя. Цербер, страж. Ну, это было как раз ожидаемо. Песик узнаваемый. Вот где, оказывается, прохлаждается страж темного мира. А те Цербо из начала 6-й книги были всего лишь жалкими пародиями этого великана. Может, это были его дети? Осторожно пролетев мимо стражи, я продолжил путь вперед. Через 100 метров я уперся к как раз уже знакомые мне ворота Тартара. Буквально в метре за ними, прислонившись к стене из бедрока, сидел, понуривший голову Суцел. Перед моими глазами выскочила табличка «Открыть ворота в Тартар на 30 секунд». «Да нет». Я же постучал костяшками пальцев по прозрачной части ворот, и бог, вздрогнув, поднял голову и перевел взгляд на меня. Я расплылся в улыбке. «Ну что, заждался меня?» Суцел слабо улыбнулся мне в ответ. «Даже соскучиться не успел». Я показал большим пальцем себе за спину. «Ну, тогда я пойду». Но бог мотнул головой, встал и похрустел суставами на руках. «Ну уж нет, вызволяй, раз пришел». Я, не стирая с лица улыбку, открыл вкладку квеста, затем нажал кнопку «Открыть ворота», и они действительно беззвучно отворились. Суцелу уговаривать не пришлось. Он сразу же вышел ко мне из Тартара, обернулся на открытый проход и ткнул в него пальцем. «Ты теперь можешь?» Но я его перебил, поняв, о чем он. «Не, только один раз, и только на 30 секунд». После моих слов бог сделал полшага назад от прохода. «Не очень-то и хотелось». Затем поднял серьезный взгляд. «Как все прошло?» Я скривился. «В целом нормально, все прошло как надо. Правда, в конце казалось, что Аид немного приукрасил добровольность побега Персефоны». Суцел выгнул бровь. «Приукрасил?» «Ну, не совсем так выразился. Сбегала-то Персефона добровольно, вот только то, что она сбежала к Аиду, ее само очень удивило». «То есть, получается, Аид ее украл?» «Ну, моей вины в этом особо и нет. Развел нас Аид вдвоем с Суцелом, а не только меня одного. Да и был он очень даже убедителен. У меня реально сомнений никаких не было. Ну, что ж мне так стыдно-то? Чуть ли не ногой шаркать хочется. Но вроде как получается, что да». Суцел почесал свой затылок с задумчивым видом. Но затем чуть заметно мотнул головой. «Ладно, это потом обдумаю. Во всяком случае, не здесь». Бог стрельнул взглядом в меня. «Да Витории подбросишь?» Сразу после вопроса ворота начали закрываться, так же беззвучно, как и отворялись. Мы с Богом проводили взглядом створки и посмотрели друг на друга. «Да, нечего тут задерживаться». Я кивнул и, достав сферу, открыл портал на пустырь бывших потуг. Внутри портала по-прежнему оказался пустырь. Я все почему-то думаю, что городок восстановит, но нет. Тут даже намека на восстановление нет. Суцел показал взглядом на портал. «Пошли, у меня кое-что для тебя есть». Я пожал плечами и зашел в портал вслед за Богом. И как только я хотел спросить, чего там у него для меня есть, как Бог с разворота обрушил мне на жбан свой молот. Я рефлекторно дернулся, но лишь дернуться и успел. От удара по голове меня это не спасло. «Внимание! Бог Суцел даровал вам. Все характеристики увеличены на 25%. «Блин! Да он явно кайфует от способа, которым союзников бафает. Вон какая рожа довольная! Ну а сам подгон — это, конечно, круто. Это как его часовой баф, только похоже, что навечно. Очень и очень круто». «Спасибо, это прямо». На что бог улыбнулся и махнул рукой, перебив меня. «Пустое». Убрав свой молот обратно в инвентарь, он спросил. «Лучше скажи, что там с экскурсией в твой мир?» На что я тут же поднял руки ладонями вперед. «Все отлично, и скоро у меня для тебя будет сюрприз». «Сюрпризы — это хорошо, это я люблю». «Если они приятные, конечно. Неприятные не люблю». Бог материзовал на ладони камень и протянул его мне. «Держи». Забрав камушек, тот же всмотрелся в свойства. «Зов бога Суцелла. Этот предмет позволяет докричаться и призвать Суцелла, где бы ни находился вызывающий». «Полезная штука». «Как сюрприз будет готов, зови». Я сныкал зов в инвентарь, а Суцелл протянул мне руку для рукопожатия. «А рука у бога крепкая. По ощущениям, будто латную перчатку пожал. Мозоли у него, что ли, такие?» Бог еще раз улыбнулся. «Скоро встретимся». Затем обратился в свою любимую кочку и отправился в сторону Тулы. «Встретимся. Обязательно встретимся».